Глава 6. Саботаж. Когда нет выбора, кто умрет, кто-то должен выбрать, кто будет жить. Найдено в личных записях Вейлина. 1 февраля 2027 год. 32-й день катастрофы. Локация МКС. Российский сегмент. Температура плюс 19 градусов по Цельсию внутри станции. Связь отсутствует 32 дня. Ресурсы. Кислород на 42 дня при экономии. Экипаж 7 человек. 6 часов утра. Металл пел свою утреннюю песню. Долгие стоны при переходе из тени в солнечный свет. Станция дышала, как умирающий старик. Вдох – расширение, выдох – сжатие. Алексей Кузнецов, как обычно, висел у панели систем жизнеобеспечения, механически проверяя показатели. Вентиляция хрипела над головой, словно больное легкое. Каждый вдох станции отдавался металлическим стоном. Каждый выдох – свистом через микротрещины в уплотнителях. «Хироши!» – позвал он. «Иди сюда! Посмотри на это!» Японец подплыл бесшумно, как всегда. Под глазами – черные круги от бессонницы. В волосах появилась седина. Или это игра света от мигающих ламп? «Данные по температуре?» – спросил он, цепляясь за поручень. «Смотри сам». На экране поползли цифры. Хироши присвистнул, потом начал лихорадочно проверять архивы. «Это не может быть правдой». Но цифры не врали. 30 января – минус 85 градусов по Цельсию. 31 января – минус 81 градус по Цельсию. 1 января – минус 78 градусов по Цельсию. 7 градусов за 2 дня. Алексей потер виски. Это же... Мимо медленно проплыла капля конденсата. Идеальная сфера воды, дрейфующая от вентиляционной решетки, врезалась в стену, растеклась тонкой пленкой. Температура растет быстрее, чем предсказывала любая модель. Хироши переключился на основной экран. Посмотри на эту кривую. График напоминал хоккейную клюшку. Плавный подъем, потом резкий изгиб вверх. 8 часов утра. Центральный модуль встретил их запахом. Сложный коктейль из озона от перегретой электроники, кислого пота немытых тел и сладковатой органики от разрастающейся плесени. Металлические переборки отдавали ржавчиной, будто станция начала гнить изнутри. В углу черно-зеленые пятна формировали узор, похожий на карту несуществующих континентов. Плесень пульсировала, или казалось, в такт с дыханием земли внизу. Зеленые жилы переплетались, как вены под кожей. Все семеро собрались вокруг главного экрана. Лампы мигали в своем вечном стробоскопе. Свет, темнота, свет, темнота. Лица появлялись и исчезали, как на спиритическом сеансе. «Сначала факты». Хироши вывел прогноз. «Температура растет экспоненциально. 1 февраля – минус 78 градусов по Цельсию, плюс 7 градусов за сутки. 2 февраля – минус 72 градуса по Цельсию. 3 февраля – минус 67 градусов по Цельсию. Прогноз – плюс 5 градусов. 4 февраля – минус 62 градуса по Цельсию. Прогноз – плюс 5 градусов. Скорость замедляется», – продолжил он. «Как экспоненциальный спад наоборот». «Значит, выйдет на плато». В голосе Джека звучала надежда. Хироши покачал головой. Показал на пульсацию Земли на соседнем мониторе. Расширение, сжатие, расширение. 70 ударов в минуту. 80, 81. «Может быть. Или, может, она просто переводит дыхание перед...» Он выбил долгосрочный прогноз. 10 февраля. Минус 31 градус по Цельсию. 16 февраля. Плюс 2 градуса по Цельсию. 20 февраля. Плюс 15 градусов по Цельсию. «Это не линейное потепление». Голос Хироши стал тише. «Это... организм. Земля дышит. Сейчас она выдыхает перед следующим рывком». «Кейко любила медитировать на рассвете. Дыхание — это жизнь», — говорила она. «Теперь дышит целая планета. Но это дыхание смерти». «Видите скачок после нуля?» Он указал на график. «Как будто что-то сдерживало холод, а потом отпустило». Мария всхлипнула. Даже под седативами до нее дошел смысл. «Но это же хорошо, нет? Мы можем выжить при минус 30. «Можем». Анна выпрямилась в командирской позе. «И будем. Начинаем подготовку к ремонту Второго Союза. Немедленно». 3 февраля. Станция спала беспокойным сном. Металл постановал, системы подкашливали, вентиляция хрипела с присвистом. Астма железного гиганта. Вэй Лин бесшумно скользнул по коридору к отсеку со скафандрами. В кармане — шило из ремкомплекта, в другом — последняя жвачка. Та самая, что дочь сунула ему перед полетом. «Папа, ты принесешь мне подарок со звезд?» «Обязательно, маленькая звездочка». Он достал скафандр ему номер 3, тот, что закреплен за Джеком. Американец был дотошным, проверял снаряжение по 3 раза. Но не проверял то, чего не ожидал. Шило вошло в ткань у локтя с тихим звуком, как игла в шелк. 5 миллиметров. Аккуратно, точно. Вэй Лин достал жвачку, розовую, с запахом клубники. Последний подарок дочери. «Прости, звездочка, но кто-то должен остаться, чтобы рассказать». Жвачка легла на дырку ровно, закрывая ее полностью. При проверке под давлением 0,3 атмосферы выдержит. В космосе. При минус 145 в тени. Он аккуратно повесил скафандр на место. Никаких следов, никаких улик. Кроме совести, которая больше не имела значения. 14 миллиардов мертвых. Что значит еще несколько? 5 февраля, 7 утра. Модуль Юнити пах озоном и страхом. Тот особый запах адреналинового пота, который невозможно спутать ни с чем. К чему примешивалась горечь перегретой изоляции и металлический привкус ржавчины. Джек методично проверял систему скафандра. Алексей помогал с российским оборудованием для сварки. На стене черная плесень сформировала новый узор, похожий на трещины в стекле. Или на карту вен под кожей. В мигающем свете казалось, что узор медленно расползается. «Тест давления», — пробормотал Джек, подключая компрессор. 0,3 атмосферы. Держится стабильно. Манометр показал норму. Жвачка держала. «Выглядит хорошо». Джек похлопал по шлему. «После этого у нас будет 2 рабочих союза. 7 человек, 2 корабля. Все вернемся домой». Вэй Лин подплыл с контрольным списком. Необычно спокойный, почти умиротворенный. «Дом? Какой дом?» Он покачал головой. «Дома больше нет». Анна проверяла инструменты. «Всегда есть надежда». Вэй Лин посмотрел на нее долгим взглядом. Потом заговорил по-китайски, медленно, словно каждое слово давалось трудом. «Надежда для живых. Мертвым надежда не нужна». Что он сказал? Джек нахмурился. Сара открыла рот, чтобы перевести, потом передумала. «Он желает нам удачи». «Я устала лгать. Но правда убивает быстрее пули». 9 часов утра. Шлюз открылся с механическим вздохом. Джек и Алексей выплыли в бездну. Страховочные тросы разматывали следом, как пуповины. «Боже, как красиво!» Выдохнул Джек в микрофон. «Даже мертвая. Земля прекрасна». Внизу медленно вращалась белая планета, пульсирующая, дышащая. 82 удара в минуту. Хироши следил за показателями из ступа станции. Они потянулись к поврежденному союзу. Пробоина в теплозащите зияла, как рана. 5 сантиметров рваного металла. «Начинаю подготовку к сварке». Джек достал оборудование. «Это займет около часа». Алексей держал заплатку, пока Джек готовил края. Работа шла привычно. Годы тренировок брали свое. Сварочная дуга вспыхнула ярко-синим. «Температура падает», — предупредил Хироши по связи. «День через 5 минут». «Понял. Почти закончил первый проход». Станция медленно входила в тень Земли. Температура скафандров начала падать. -50, -80, -120, -145 градусов по Цельсию. Вибрация от сварки прошла по рукаву скафандра Джека. Жвачка, ставшая хрупкой как стекло, треснула. 10:47. Сначала просто писк в наушниках. Предупреждение о падении давления. «Тревога по давлению». Джек спокойно проверил показатели. «Должно быть глюк датчика. 0,28 атмосфер. 0,25. 0,22. Нет, подожди. Паника прорвалась в голосе. Давление падает! Давление падает! Свист воздуха был слышен даже в вакууме. Через вибрацию шлема, через кости черепа. Джек инстинктивно прижал руку к локтю, пытаясь найти утечку. Джек, хватайся за трос! Хватайся за чертов трос! Алексей рванулся к нему. Но декомпрессия уже началась. Кровь в капиллярах начала кипеть. Сознание поплыло. У Джека было 15 секунд. Скажите, Саре. Он задыхался. Скажите, что я пытался. Мэри пытался починить. Мэри, его старшая дочь. Господи, он путает жену с дочерью. Мозг умирает. 10 секунд. Глаза Джека остекленели. Руки обмякли. 5 секунд. Небольшая струя воздуха из дырки создала импульс. Тело начало медленно вращаться. 0. Джек Коллинз, 38 лет, отец двоих детей, перестал быть человеком. Стал очередным обломком в орбитальном мусоре. Нет! Алексей попытался оттолкнуться за ним, но страховочный трос дернул его обратно. Тело Джека медленно удалялось. Вращалась на тросе по всем трем осям, кувыркалась в своем последнем танце. Солнечный свет отражался от замерзшего визора шлема. Алексей притянул его, прижал к себе. «Командный, у нас ситуация!» Голос Алексея сорвался. В супе станции мертвая тишина. Потом голос Анны, ровный, командирский. Почти. «Алексей, возвращайся. Немедленно. Это приказ». 11.30. Шлюз закрылся с механическим вздохом. Алексей втащил тело Джека, тяжело дыша. В невесомости мертвое тело двигалось странно, как марионетка со сломанными нитями. «Куда? Куда его?» Сара прижалась к стене, не в силах смотреть на остекленевшие глаза за визором. «Модуль. Временно». Анна приняла решение быстро. «Потом отпустим». Хироши и Алексей оттащили тело в американский шлюзовой модуль. Оставили там, прикрепив к стене. Через час, когда сняли скафандр для изучения, тело переместили в герметичный мешок. Скафандр яму номер 3 лежал на столе, как труп на вскрытии. Алексей держал фонарик, освещая локтевую зону. Его руки все еще дрожали, то ли от шока, то ли от ярости. «Вот!» Он ткнул пальцем в крошечную дырку. 5 миллиметров. Ровно. Как отшило. Хироши наклонился ближе. Достал лупу. Вокруг дырки следы чего-то липкого, розоватого. «Это...» Он понюхал. «Это пахнет... клубникой? Жвачка?» Мария моргнула сквозь седативный туман. «Кто-то заделал дыру жвачкой?» Все медленно, как в замедленной съемке, повернулись к Вейлину. Он стоял у иллюминатора. На лице никаких эмоций. Пустота. «Вейлин!» Голос Анны прозвучал, как выстрел. «Что ты сделал?» Он повернулся. Посмотрел на каждого по очереди. Потом заговорил по-китайски. Четко, с расстановкой. «Я сделал то, что должен был. 7 человек. 1 корабль. Математика проста». Пауза. Потом тише, глядя куда-то сквозь них. «Я обещал ей, что кто-то расскажет правду. Кто-то должен остаться». «Сука!» Алексей сорвался первым. Бросок через весь модуль. В невесомости драка превратилась в хаос. Тела кружились, врезались в стены, отскакивали. Хироши пытался их разнять. Сара кричала что-то по-английски. Вейлин не сопротивлялся. Принимал удары молча, только кровь брызгала из разбитого носа, превращаясь в красные сферы. «Хватит! Хватит!» Анна влезла между ними. Вейлин оттолкнулся, заскользил по китайскому модулю. За ним рванулась Сара. 13.00. Вейлин влетел в китайский модуль, но вместо того, чтобы закрыться, развернулся и рванул обратно, к центральному посту хранения. Там, в модуле Unity, хранились кислородные свечи. «Он идет за кислородом! Остановите его!» Вейлин уже отцепил контейнер. Тяжелый металлический ящик с недельным запасом. В невесомости вес не имел значения, но инерция осталась. Он оттолкнулся ногами, подлетел обратно к китайскому модулю. Сара догнала его у самого люка. «Брось их!» Она вцепилась в контейнер. «Брось немедленно!» Борьба в невесомости. Сара била его по лицу, царапала, кусала. Вейлин толкнул ее, она отлетела. Ударилась затылком о переборку. На секунду в глазах потемнело. «Я хочу его убить. За картриджи. За воздух. Что я такое?» Механический щелчок замка. Вейлин закрылся изнутри. «Взламывай!» Анна прилетела через минуту. «Алексей, аварийное вскрытие! Сейчас!» «Если мы не изолируем его, мы потеряем все. Это не месть. Это холодная необходимость. Чёртова командирская необходимость. Прости меня, мама». Алексей работал озверело. Инструменты скрипели по металлу. Искры летели во все стороны. 15 минут адской работы. Люк поддался. За ним Вейлин в позе лотоса. Глаза закрыты. Картриджи аккуратно сложены рядом. Ждал. Алексей влетел как снаряд. Удар. Еще один. Кровь из разбитого носа Вейлина расплывалась по лицу. «Ты убил Джека! Убил! Сука китайская!» Хироши и Сара оттащили Алексея. Вейлин сплюнул кровь, посмотрел на Анну. В глазах странное спокойствие. «Свяжите его!» Анна говорила ровно. «По-командирски. Модуль Destiny. Минимум еды. Минимум воды». «Ему нужна медпомощь», — пробормотала Мария. «Он получит ровно столько, чтобы не умереть. Пока». Алексей начал было спорить. «Ты хочешь оставить его там сдохнуть? Он же...» «Да!» Анна рыкнула так, что все вздрогнули. «Если иначе, мы все сдохнем. Да!» «Но, командир...» «Алексей, Мария, не спорьте, это приказ!» Тишина. Даже в невесомости чувствовалась тяжесть ее слов. Анна дышала тяжело. Ноздри раздувались от ярости. Вейлина уводили. Он не сопротивлялся, только прошептал. «Спасибо». Никто не спросил, за что. 20:00. Медотсек. Сара держалась за поручень, пока Мария обрабатывала рану на затылке. Руки врача дрожали. То ли от седативов, то ли от отходника после утреннего стимулятора. Запах спирта смешивался с металлическим привкусом крови. «Я чуть не убила его». Сара смотрела в никуда. Голос сиплый, измотанный. «Хотела убить. За воздух. За чертовы картриджи. Я превращаюсь в животное». «Живая». Марина наложила последний пластырь. «Ты живая. Это все, что теперь важно». В командном модуле Анна писала в журнале. Почерк прыгал. Буквы расплывались. «Приняла решение оставить члена экипажа умирать. Фактически убила. Мама всегда говорила, командир защищает всех. Я не смогла. Прости, мама. Я стала убийцей». 10 февраля. Утро. 5 дней прошли в странном оцепенении. Работали молча, ели молча, избегали взглядов. Из модуля Destiny изредка доносили звуки. Вейлин был жив. Пока. Утренняя проверка систем. Хироши застыл у монитора. «Температура? -31. Точно как предсказано». Сара подплыла, посмотрела на данные. «Это почти нормальная зима. Мы можем выжить при такой». «В Норильске бывает холоднее», — добавил Алексей. «Мы сможем, если это ускорение продолжится». Хироши прервал их, выводя новый график. «К 16 февраля у нас будут положительные температуры. В Арктике. В феврале». Он сделал паузу. «Подумайте, что приходит после весны?» Молчание. Все поняли. Лето. +60 градусов по Цельсию к марту. Новая форма смерти. «Модификация Союза?» Анна взяла себя в руки. «Как продвигается?» Алексей покачал головой. Без Джека работа шла медленно, со скрипом. «Можем снять одно кресло, впихнуть 5-го, но перегрузки...» 8-10G вместо 4. Позвоночники могут сломаться», — закончил Хироши. «Могут или сломаются?» Хироши промолчал. Это и был ответ. Анна направилась к медотсеку проверить запасы. То, что она увидела, заставило ее остановиться. Пол усеян пустыми блистерами. Шкафчик с препаратами опустошен. «Мария! Где адреналин? Где стимуляторы?» Мария подняла виноватые глаза. Под ними черные круги. В уголках губ засохшая пена. «Они были нужны, чтобы работать, чтобы помогать». Слезы покатились по щекам. «Я врач. Я должна лечить, а не превращаться в это». Голос срывается. «Я должна была спасти вас всех. Я врач, но я не смогла спасти даже себя. Я вас всех подвела, всех. Простите меня». Врач, который не смог спасти самого важного пациента, себя. «Господи, мы все сломаны, каждый по-своему». 11 часов вечера. Ночь. Станция погружена в полумрак. Больше половины ламп мертвы. Алексей один в российском модуле, изучает системы Союза при свете фонарика. Вентиляция захрипела с новым присвистом. Теперь это похоже на предсмертное дыхание. Все на русском. Все инструкции, все коды. Без него остальные не справятся. Тихий стук. Сара просунула голову в люк. «Можешь научить меня? Системам?» Она замялась. «На случай...» «На случай, если со мной что-то случится?» Алексей понял. Она кивнула. В полумраке видно, под глазами черные круги. Кожа серая от недосыпания. «Садись. Начнем с азов. По-русски учи. По-английски не поймешь. Видишь эту панель? Разделение. Это...» Где-то в модуле Destiny Вэйлин начал считать. Монотонно, методично. 97, 96, 95. Алексей прислушался. Он считает. В обратном порядке. Что он считает? Алексей мрачно усмехнулся. Ха, дни, часы. Или сколько нас останется к концу? Они слушали монотонный голос. 94, 93. Что будет, когда счет дойдет до нуля? За иллюминатором земля пульсировала. 84 удара в минуту. Расширение, сжатие, расширение, сжатие. Как сердце перед инфарктом. Где-то снаружи тело Джека смотрело пустыми глазами на умирающую планету. Первый американец, который никогда не вернется домой. Замерзший страж на вечной вахте. В углу модуля капли конденсата медленно отрывались от вентиляционной решетки, дрейфовали через пространство, одна за другой, размеренно, методично. Каждая сфера воды ловила свет мигающих ламп, превращаясь в крошечную радугу перед тем, как врезаться в противоположную стену. Метроном конца света отсчитывал последние дни человечества не звуком, а движением.